Глава 24. Кристиан. Сколько было поцелуев в моей жизни? Так и не посчитаешь сразу. Все же мне довольно много лет, а статус принца может скружить голову любой девушке. Любой, кроме моей Мэри. Моей? Из моего сейчас тут только проблемы. О чем я вообще думаю? Она поцеловала меня. Хорошо, я первый начал, но она ответила. И как ответила? Нежно, искренне, так что от воспоминаний даже сейчас кулаки сжимаются. Но Мэри был не рядом, и я не могу снова притянуть ее к себе и... «Сынок, ты вообще меня слушаешь?» Перед глазами защелкали пальцы матери, выдирая меня из размышлений. «Да, мама, ты права». Кивнул, понимая, что сейчас лучше покориться, чтобы там она не спрашивала. Мы собрались вместе на завтрак, как часто делали, но сегодня все мои мысли были не о семье. Делая вид, что ничего не произошло, разрезал сочное мясо под ягодным соусом на несколько кусочков и положил в рот один из них. «Ах ты негодный мальчишка! Мало того, что демонстративно пренебрегаешь кандидатками, что выбрал для тебя родовой артефакт, так еще и в облаках витаешь, когда мать пытается решить твои проблемы. Какие у меня проблемы, кроме этого самого отбора?» Прожевав мясо, не в силах сдержать возмущение, ответил я. Будто мне больше всех нужен был этот фарс с отбором невест. «Гляньте, какой наглый! Весь в отца! Ты его за это и полюбила, мама!» Выдохнул, замечая, как сверкнули глаза матери от воспоминаний. «Если жениться, то только на той, что даже после моей смерти будет смущаться, оживляя в воспоминаниях наше прошлое». «Так ты по стопам папочки решил пойти?» Хмыкнул брат, что до этого даже не пытался спасти меня от материнского давления. «Почему бы и нет?» — из вредности ответил, скривившись. «Хоть один приличный мужчина однолюб в нашей семье должен быть». «Королю хамиш!» — предупреждающе пробасил Леонард, но в его глазах не было и капли злости, лишь желание поиздеваться над младшим братом. «И этот человек — король. Горе той женщине, что приглянется этому ловеласу и шуту. Надеюсь, в приданное ей положат пару сковородок и скалок, чтобы время от времени усмирять юмористический пыл муженька». «Ну-ка прекратите, мальчики!» — воскликнула королева, складывая руки на груди. «Все внимание на меня. Включаем мозги. Думаем о деле». Словно заклинание произнесла она и правда заставляя сосредоточиться. Как и ожидалось, наши птички на балу прыгали с ветки на ветку, но опытному глазу было понятно, к какому виду магии у них предрасположенность. Мама явно была довольна тем, что увидела на минувшем балу. Мне же было все равно, лишь бы все претендентки, кроме одной, ускакали в закат. Желательно сегодня же. Но, увы и ах, о желаниях принца никто изначально не спрашивал. «Отбором останутся довольны по итогу все, верно понимаю?» Скорее, ради приличия поинтересовался Лео. «Ну, самые амбициозные, может, и всплакнут в подушку, но лучшие маги королевства тоже весьма выгодная партия, дорогой». Лучезарно улыбнулась женщина, теребя крупную сережку, усыпанную драгоценными камнями. «Но нам до них дела нет. Монаршая совесть будет чиста, будь уверен». «Что это они имеют в виду? Чья эта совесть будет чиста, если моя Мэри выберет какого-то мага? Ни за что!» Именно мне принадлежит ее первый поцелуй. Только мне. Только я могу быть у нее первым во всех отношениях. «Глянь, как надулся, матушка. Ему твои идеи явно не по вкусу». Хохотнул старший брат, напоминая, что собрание не окончено, а эмоции, если дело касается Мэри Белль, я контролировать так и не научился. «Не провоцируй брата», — шикнула на него родительница, тут же хлопнув по макушке сложенным веером. «Вдруг он всерьез влюбился, и у меня скоро появятся внуки. Хоть один из вас вспомнит о своем долге». «Судя по тому, как ведет себя артефакт, внуков ты ждать будешь долго». Не внимая предупреждением, расхохотался брат. «Такого букета невест дворец еще не видывал». «Договоришься, я отбор для тебя следующим устрою. Сразу же после окончания текущего», — бросила королева в ответ, и теперь я не сдержал гаденькой ухмылочки. «Смейся, смейся, братик. Настанет день, и я вдоволь посмеюсь над тобой». «Ну что ты начинаешь?» Растеряв весь пыл, оскорбленно протянул Леонард и, словно защищаясь, театрально обнял себя за плечи. «Нормально же общались. Не для того ты эту ягодку растила, не для того цветочек поливала, чтобы его какая-то расчетливая лиса проживала». «Ой, наглец!» прищурилась мать, растягивая слова. «Да тебя не то что проживать, только в рот положишь, сразу отравишься». «Видишь, матушка, мне брак противопоказан. Нам Кристиан с супругой детей нарожает, да, братик?» «Сам рожай. Твоя корона тебе и мучится». Произнес и тут же задумался, действительно ли буду мучиться, держа на руках кроху с глазами Мэри Белль. Часть меня не то что не противилась этой шальной мысли, но и приветствовала ее. У нас с Мэри Белль могут быть дети. Наши дети. «Ты смотри, мы его теряем!» — воскликнул Лео, толкая меня в плечо, и протянул бокал с легким вином. «За продолжение рода, братец! Я не хочу жениться, а нет, я, кажется, передумал». «И все же тебе тоже пора жениться, Леонард», — вздохнула мать, поглядывая на нас с улыбкой.